Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 113. Темные звери бегали довольно быстро, но они должны были обойти холл, дабы подняться на второй этаж, что занимало немало времени. Это позволило Муфаню немного передохнуть, чтобы после отправиться к комнате охранника. Он понял, что когда они приходили сюда вместе с Синься, то видели, что дверь была очень крепкой. Он думал, что там можно было бы спрятаться на время. Единственной проблемой оставались когти темного зверя, которые могли прорвать насквозь даже автомобиль. Так что для них это жалкая дверь. Поэтому там тоже нельзя задерживаться. Однако Муфань преследовал немного другую цель. Он хотел найти Синься с помощью камер наблюдения, которые стоят по всему торговому центру. В камере охранника должен быть и особый источник питания, которым можно пользоваться даже в случае землетрясения. Этот источник питает камеры. Комната находилась на третьем этаже, путь до нее не так далек. А Муфань уже мог услышать тяжелое дыхание зверей, что снастили все на своем пути. «О, слава небесам, дверь не заперта!» – пробормотал Муфань, когда увидел открытые двери комнаты охраны. Он быстро побежал туда и заперся в комнате. Тяжелая железная дверь едва закрылась перед тем, как в нее что-то врезалось глухим стуком и последующим рыком. Очевидно, что это были глупые звери. В пустой комнате Муфань сразу нашел мониторы, показывающие картины происходящего на этажах хаоса. На мониторе, что изображал третий этаж, он увидел огромное количество темных зверей, которые пытались снести дверь в комнату, где он находился. Посмотрев на их попытки, Муфань понял, что у него в запасе больше времени, чем он ожидал. Многочисленные мониторы наиболее точно показывали картину происходящего. Он мог увидеть почти все места в торговом центре, даже супермаркет, что находится на цокольном этаже. Несмотря на то, что там тоже были камеры, было много слепых зон, так что можно было сказать, что там никого не было. Однако кажется, там что-то движется. Муфань заметил, что на камере сверху что-то движется. Это была чья-то ползущая фигура. Приглядевшись, он опознал в окружении склад и стал искать монитор, показывающий склад с другой стороны. Найдя нужный монитор, он был ошеломлен, увидев большеглазую крысу, что ползла из точной трубы. Подземное пространство кишело этими крысами, что свели там свое гнездо. Они могут в любое время выкопать себе нужный проход. Две большеглазые крысы ползли в сторону супермаркета. «Черт возьми, здесь становится все опаснее для Синься! Где же ты?» Пробормотал Муфань, еще раз пересматривая мониторы, ища сестру, но ничего не находил. Скользя по экранам еще раз, он обнаружил инвалидное кресло, что стояло рядом с большим морозильником. Глаза мальчика расширились, он попытался вглядеться лучше. Хоть это было сложно, но в этой коляске угадывались все признаки и знаки принадлежности Синься. «Должно быть, это она!» Муфань чувствовал, что пустота в сердце немного заполняется, однако он не видел саму девушку. Может ли она быть? Подождите, что это такое? Когда он уже было подумал, что его сестры на самом деле здесь нет, он заметил, что морозильник, возле которого стояло кресло, мальчик быстро перешел взглядом к другому монитору, который передавал более точную картину. Муфань увидел фигуру девушки, что была одета в простенькую юбочку и сидела в морозильнике, свернувшись и прикрываясь руками. Хоть мальчик видел все немного размыто, он узнал в девушке Синься. «Отлично! Это хорошая новость!» Муфань едва не зарыдал, когда узнал, что из школы Минвэнь никого не эвакуировали. Когда он осматривал трупы, то замирал, боясь, что следующим трупом может оказаться она. Должно быть, она спряталась в супермаркете вместе с другими выжившими, которые после покинули ее. К счастью, они отказались взять ее с собой. Иначе она оказалась бы среди остальных умерших, которые пытались сбежать через канализацию. Тем не менее, Муфань был не особо рад, когда увидел двух крыс, что проходили мимо морозильника. От тревоги сердце мальчика забилось еще чаще. Одна только мысль, что его любимый человек может оказаться убитым, потому что мимо него сейчас идут две крысы, вызывала огромную волну беспокойства. Его волосы стояли дыбом, ведь единственное, что он мог сделать в данной ситуации, это молиться. Его сердце замерло. Мальчик неотрывно смотрел на монитор. Если бы Муфань сейчас был внизу, то без проблем превратил бы этих крыс в пепел. Но его ситуация не лучше Синься. Его караулят 10 темных зверей, что в любом случае намного превосходят большеглазых крыс. Единственное, что может делать сейчас Муфань, смотреть на монитор. Нет, я не могу позволить этому произойти. Вне зависимости от собственной безопасности, он не мог просто стоять и смотреть на мониторы. Даже если Синься просидит в морозильнике, то умрет от холода. Дверь комнаты, в которой находится Муфань, долго не продержится. А Синься может заледенеть и умереть в этой морозильной камере. В этом морозильнике хранят свежее молоко. Две крысы не почувствовали Синься, но они, кажется, хотели принести в свое гнездо немного мяса. Так что они скоро покинут супермаркет. Однако Синься не сможет находиться в морозильнике больше получаса. Она дрожала, сидя в камере. Она хотела укрыться от зверей и решила спрятаться в морозильнике, чтобы эти большеглазые крысы не смогли найти ее местоположение, что ей и удалось. Сердце Муфани разрывалось на части, когда он понимал, что покинутая людьми его сестра пыталась сделать все, чтобы выжить. Он дал клятву, что может защищать ее должным образом, но она до сих пор подвергается нападкам и унижениям. Муфани не мог больше сидеть здесь. Каждая минута промедления означает, что Синься на одну минуту ближе к смерти. Муфань сел и плотно закрыл глаза. «Маленький кулон, я позволил тебе осушить святой источник. Теперь мне нужно, чтобы ты помог мне прорваться к промежуточному магу», быстро говорил Муфань, начиная поглощать энергию. Когда он был в святом источнике до нападения зверей, то полагался лишь на свои силы. В этот раз он решил положиться на силу кулона, желая достичь следующего уровня. Святой источник действительно был выпит. Муфань не солгал насчет этого, но он не сказал, что или кто выпил эту воду. Муфаню нужно прорваться на следующий уровень как можно быстрее. Он не примет другого результата. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.